Глава 14. Вечером, ровно в 5:30, я выхожу из здания бизнес-центра. Миша сидит на пассажирском сиденье новенького автомобиля и при виде меня растекается в игривой улыбке. Несмотря на события, которые произошли пару часов назад, я отвечаю ему тем же. Все же встреча с Ларисой на улице неподалеку от его работы могла быть случайной. А вот отправитель сообщения совершенно точно преследует цель – развести нас с мужем. «Привет, милая!» Миша притягивает меня к себе и касается моих губ своими. «Как остаток дня прошел?» «Хорошо», – отвечаю, рассматривая лицо мужа, на котором, как ни странно, царят умиротворение и спокойствие. «А твой?» «Тоже хорошо. Заехал в офис, потом выпили кофе с Вадиком, и я вернулся сюда. Вот уже около часа жду тебя». Безмятежно улыбается он. «Правда?» Удивленно хлопаю глазами. «Сказал бы, Миш, я бы, может, и пораньше убежала». Игорь Борисович нормально реагирует, если куда-то надо уйти. Главное, чтобы работа была сделана. «У тебя ведь новый проект. А тон мужа заметно меняется. Не хотел отвлекать». «Миша, ты действительно ревнуешь меня к новому клиенту?» Поправив зеркало заднего вида, смотрю на свое отражение. Внешне я кажусь очень серьезной, но на самом деле меня веселит реакция мужа. «Мне не нравится то, что он подвозит тебя домой», — холодно отвечает он. «Как и то, что вы вместе обедаете». «Это был деловой обед», — отзываюсь мгновенно. «Но все же обед, Инга, в неформальной обстановке». Миша нервно барабанит пальцами по бардачку. «Так и будем топтаться на одном месте, обсуждая это?» Приподняв подбородок, с вызовом спрашиваю я. «Если уж хочешь испортить весьма неплохое начало вечера, тогда давай обсудим еще кое-что. Я не хотела сегодня касаться этой темы, но ты не оставляешь мне выбора». Я достаю телефон из сумочки и, смахнув по нему пальцем вправо, нахожу то самое сообщение. Поворачиваю гаджет экраном к Мише и резко выдыхаю, наблюдая за реакцией мужа. «Тот же самый номер, да?» — хмурится он. «Да», — отвечаю спокойно. «С этим процессом совсем вылетело из головы. Сейчас пробьем». Супруг достает свой телефон из кармана и кого-то набирает. «Кому звонишь?» — тихо спрашиваю я. «Вадику. У него есть товарищ как раз по таким делам», — быстро отвечает Королев. «А больше у тебя никого нет? Кто помог бы пробить номер?» Осторожно интересуюсь я, чем вызываю недоумение на лице мужа. «Романов – проверенный человек. Инга, что-то не так?» Миша убирает телефон, когда абонент на том конце провода так и не отвечает. «Мне не нравится твой Романов», – честно отвечаю я. «Скользкий он какой-то». «Не стану тебя переубеждать, но скажу одно. В деле с Захаровым он сыграл не последнюю роль. Больше, конечно, сделала Лара Романова, но и Вадик оказал немалую помощь», — серьезно произносит муж. «Тебе виднее, Миш», — завершаю эту тему, абсолютно уверенная в том, что Вадим еще покажет, кто есть кто. «Ладно, давай поедем уже. Расскажи в двух словах, где какие кнопки и переключатели». Спустя 5 минут подробного рассказа Миши об устройстве автомобиля я трогаюсь с места. Разумеется, в пока еще непривычном статусе водителя чувствую себя напряженно. Внимательно слежу за дорогой и еду с минимальной скоростью. Если быть откровенной, плетусь как черепаха. «Инга, я знаю, как ты водишь», — неожиданно говорит муж. «Добавь газа, а то с такой скоростью мы и к утру не доедем». «Значит, не доедем», — бурчу я. Конечно, он шутит, но его слова меня задевают. Наверное. Все дело в шалящих гормонах, а может, и в сегодняшнем происшествии, на которое я решила не обращать внимания. Глупо отрицать, что оно меня не задело. «Ин, не принимай все настолько близко к сердцу. Будь увереннее, ты справишься». Он опускает ладонь на мою руку, а затем быстро ее убирает. Мобильная супруга звякает новым сообщением, и он, взглянув на экран, меняется в лице. Я не могу не обратить на это внимания, даже несмотря на то, что сосредоточено на дороге. Хорошее настроение Миши вмиг испаряется. Он убирает мобильный обратно в карман явно что-то прокручивая в голове. «Что-то не так?» – спрашиваю я. «Захаров хочет срочно встретиться», – мрачно отвечает Королёв. «Это плохой знак? От этого человека можно ждать чего угодно. Надо заехать». «Я хотела переодеться», – возражаю я, останавливаясь на перекрестке. «Ты прекрасно выглядишь, милая». Уголки его губ чуть заметно приподнимаются. «Ладно, забей адрес в навигатор, пожалуйста», — быстро говорю я. Я подъезжаю к элитной многоэтажке, расположившейся в престижном районе северной столицы. Я останавливаю автомобиль на почти пустой парковке. Миша быстро целует меня в щеку и выходит из машины. Не нравится мне его настрой, но я стараюсь об этом не думать. Достаю из сумочки небольшую косметичку, которую всегда беру с собой на всякий случай, и поправляю макияж. Не проходит и 10 минут, как муж возвращается с пакетом. Настроение его определенно сменилось в лучшую сторону. «Вижу, все в порядке?» – спрашиваю я, когда он плюхается на пассажирское сиденье. «Да, все отлично. Благодарность!» – кивает на пакет с элитным алкоголем. Я рефлекторно морщусь. «Да ладно тебе! Пусть стоит в баре до лучших времен!» «Едем в ресторан?» – спрашиваю я, выезжая с парковки. «Да, как раз успеем вовремя». И мы успеваем. Подъезжаем к ресторану без опоздания. На ступеньках, ведущих ко входу, я замечаю коллег Миши, в том числе и Вадима. Странно, что его жены среди них нет. Может, она уже внутри? Миша выходит из автомобиля первым и быстро огибает его. Открывает дверь с моей стороны и галантно протягивает мне ладонь. Мне нравятся его действия. Посмотрим, какие они будут в течение всего вечера. Мы подходим к компании коллег мужа, которые с громкими возгласами приветствуют нас. Они поздравляют Мишу с успешным окончанием судебного процесса, отпуская профессиональные шуточки. Я быстро вливаюсь в эту веселую атмосферу и смеюсь до тех пор, пока на ступеньках здания не появляется человек, которого я меньше всего хотела бы видеть. Моя бывшая лучшая подруга. «Добрый вечер!» Мазнув по мне безразличным взглядом, она здоровается со всеми собравшимися. «Привет, Лар!» Отзываются несколько коллег. «Ты же вроде в отпуск уехала!» «Так завтра только!» Заискивающе подмигивает Лара одному из мужчин. Я стараюсь не обращать внимания на ее присутствие, но сдерживать свои эмоции в адрес Ларисы оказывается совсем непросто. «Какого черта она здесь делает?» Мой муж тихо обращается к Вадиму. «Без понятия, Миха!» Отмахивается он, а затем входит в здание ресторана. Одной рукой обхватив мою талию, а другой открыв тяжелую дверь, Миша пропускает меня вперед. Он идет следом, указывая на гардероб в конце коридора. Я чувствую себя не в своей тарелке, будто меня окружают только незнакомые люди, в том числе и мой супруг. Но, как только он подходит ко мне со спины, с особым трепетом помогая снять шубу и с нежностью целуя меня в шею, неприятное ощущение вмиг улетучивается. Муж отрывается от меня, чтобы сдать верхнюю одежду в гардероб, а мне вдруг становится холодно и неуютно. «Какая ты красивая, Инга!» Миша разворачивает меня к себе и осторожно убирает выбившуюся прядь с моего лица. «Спасибо, мне приятно!» Чувствую, как на щеках выступает румянец. Он переплетает наши пальцы и ведет меня вдоль по коридору к дверям основного зала. Это заведение именуется рестораном, но фактически оно больше напоминает бар. Здесь весьма симпатично, и пока не начали играть музыканты, спокойно. Мы устраиваемся на свободных местах за большим столом и сразу же получаем от официанта меню. Пока я перелистываю страницы, коллеги Миши один за другим присоединяются к нам. Наконец, в зале появляется и Лариса. Мой настороженный взгляд невольно цепляется за бывшую подругу и ее откровенный наряд. Муж замечает это и притягивает меня к себе. «Я не знал, что она будет здесь», — шепотом произносит он, губами касаясь мочки уха. «Что бы изменилось, если бы ты знал?» — спокойно спрашиваю я. «Я бы перенес этот мини-корпоратив», — серьезно говорит он. «Инга, если ты чувствуешь себя некомфортно, мы можем уйти». «Ты организовал его и сам же уйдешь?» – удивленно переспрашиваю я. «Да, я не хочу, чтобы ты испытывал неудобства», – честно признается он. Разумеется, мне приятны слова мужа. Остается только надеяться, что он говорит искренне, а не пытается усыпить мою бдительность. На протяжении часа мужчины, находящиеся с нашей стороны столика, рассказывают уморительные истории своей практики. Атмосфера здесь царит самая что ни на есть дружелюбная и теплая. Ларису я почти не замечаю. Она сидит с другой стороны и разговаривает с двумя мужчинами, активно жестикулируя. За все это время мое внимание лишь раз переключается на нее. Но тем не менее недоумеваю. Как же я была слепа столько лет? Эта стерва ведет себя любезно со всеми представителями мужского пола, которые находятся в поле ее зрения. Ее манеры напоминают поведение охотницы. Она выискивает добычу, приманивает ее, а затем нападает. Вадим за столом появляется лишь дважды. В остальное время его не видно в зале ресторана. На протяжении всего часа он говорит по телефону. Странно, что и Лары до сих пор нет. Я уверена, без уважительной причины она бы не пропустила сегодняшний вечер. «Миш», — зову мужа, — «а почему нет Романовой?» «У нее сегодня какие-то ваши девичьи дела. Ногти, ресницы», — пожимает плечами муж. «Я не вникал. Она должна чуть позже приехать. О, а вот и она. Легка на помине». Лара Романова входит в зал ресторана, обращая на себя внимание всех мужчин, находящихся в заведении. Ее природная красота и обаяние дополняется уникальным складом ума и добротой, который есть в этой девушке. Для меня удивительно, как она может находиться рядом с таким скользким человеком, как Вадим. У него же на лбу это написано. Кстати говоря, его снова нигде не видно. «Всем привет!» С улыбкой говорит она, грациозно опускаясь на свободный стул рядом со мной. «Привет, Лара!» — говорю я. «Отлично выглядишь!» «Спасибо, Инга! Ты тоже, как всегда, прекрасна!» — улыбается она, касаясь ладонью моего плеча. Мы перекидываемся еще несколькими фразами, прежде чем ее настроение меняется. В зале появляется Романов. Судя по всему, между ними пробежала черная кошка. Он, не торопясь, движется к нашему столику, но резко меняет направление в сторону сцены. Вадим берет микрофон и говорит Мише несколько приятных слов. В том числе добавляет, как он рад быть ему лучшим другом. «Знаю я таких друзей», — бурчу про себя, пока внимание собравшихся сосредоточено на Вадиме. «Как пафосно!» — неожиданно фыркает его жена. Он возвращается за наш столик и плюхается на стул рядом с супругой. Небрежно поцеловав ее в щеку, поднимает бокал и произносит еще пару слов, восхваляя моего мужа. В ответ на тост все собравшиеся громко аплодируют и радостно кричат. В целом, вечер проходит неплохо. Мы с Ларисой Романовой много времени проводим на танцполе, а Миша не сводит с меня глаз. Это напоминает мне первые дни наших отношений, когда мы были без ума друг от друга. Я танцевала в центре зала, полностью отдаваясь ритмичной музыке, в то время как Королёв следил за каждым моим движением. Его восхищенный взгляд еще сильнее заводил меня, заставляя вытворять телом то, чего я от себя сама не ожидала. Мне хотелось соблазнить парня, и у меня это получилось. «Он так на тебя смотрит?» — шепчет Лара, кивая на Мишу. «Я рада, что у вас все наладилось». «Да, я тоже», — перевожу внимание в сторону мужа. Он машет мне рукой, а затем возвращается к разговору с Вадимом. «Инга, мне пора. У меня сегодня запланирована еще одна встреча», — спокойно произносит она. «В 10:00 вечера?» — удивляюсь я и тут же спохватываюсь. «Прости, это не мое дело». «Все в порядке». «Да, Вадим ничего не знает об этом. Ему и не нужно», — заговорщицки говорит девушка. «Это связано с работой. Скажу, что разболелась голова. Подержи и ты эту легенду, пожалуйста». «Хорошо, я могу тебя отвезти», — неожиданно предлагаю я. «Ты на машине?» — с сомнением в голосе интересуется Романова. «Да, Мишин подарок Новому году. Не успели поставить гараж, поэтому приехали на ней», — зачем-то поясняю я. «Поздравляю», — радостно восклицает она. «Нам ехать не очень далеко. Я должна предупредить Мишу. Идем». Я подхожу к мужу и обнимаю его за плечи. Лара проделывает то же самое с Вадимом, но тот, в отличие от моего мужа, отвечает полным безразличием. На лице Романовой на мгновение отражается боль, которая тут же сменяется невозмутимым выражением. Мне так жаль ее. «Вадим, Инга отвезет меня домой. Голова разболелась», — быстро говорит она. «Хорошо», — равнодушно кивает он. «Я скоро вернусь. Не скучай». Быстро целую мужа в губы. «Я провожу». Миша берет с меня слово, что я вернусь в ресторан, а затем отпускает. Я же стараюсь игнорировать навязчивые мысли о Ларисе Бережной, которые лезут в голову. Уже через час или даже меньше я вернусь обратно. Что может произойти за это время? Ровно 50 минут мне требуется на то, чтобы отвезти Лару и вновь подъехать к ресторану. Но к моему великому изумлению, никого из компании в этом заведении уже нет. Я возвращаюсь в автомобиль с чувством полной опустошенности внутри. Не верю, что муж мог уехать, ничего мне не сказав. Как и не верю в его возможную измену, сообщение которой я получаю на мобильный. Вытряхиваю из сумочки все содержимое и нахожу телефон. 2 пропущенных от мужа. Перезваниваю, но абонент выключен. Беспокойство нарастает, как подозрение. Я сижу в автомобиле, сложив руки на руле и наблюдая за тем, как из ресторана выходят люди. Судорожно соображаю, как найти мужа. Вадику звонить не хочется, хотя номер его телефона у меня имеется. Можно связаться с Ларой, но только чем она сможет мне помочь? Позвонить своему супругу? Это лишнее. Да и втягивать кого-то в нашу жизнь совершенно незачем. Все происходящее касается только нас с Мишей. Я всматриваюсь в лица людей и вдруг замечаю, как на крыльце ресторана появляется мой муж. Он на ходу застегивает куртку и спускается по ступенькам вниз. Достает мобильник и, тихо выругавшись, убирает его обратно в карман. Ничего подозрительного нет, а у меня с души падает камень. Моргнув светом фар, я привлекаю внимание Миши, а он, растекаясь в улыбке, быстрым шагом идет к машине. «Долго ты?» — говорит он, устраиваясь на пассажирском сиденье. «Я уже 10 минут здесь. Где ты был? Я тебя не видела». «Так в баре. В туалет отошел на 2 минуты». «Наверное, тогда и разминулись», — предполагаю я. «А где все?» «Поехали к Романовым в загородный дом». Миша откидывает спинку сиденья назад и, лениво растянувшись на нем, изучает меня проницательным взглядом. «Ты тоже хочешь поехать к Романову?» — задаю вопрос, вертящийся на языке. «Нет», — отрицательно качает головой. «Я ждал тебя, милая. Хочу провести время со своей драгоценной женой». На душе становится тепло. Недоверие и проверки начисто убивают любовь. Но лишь одно нежное слово или взгляд, наполненный счастьем, может исправить ситуацию. Остается только перестать подозревать и начать доверять друг другу снова. «Вот как?» — усмехаюсь. «Ты такая красивая, Ин». «Спасибо». Улыбка невольно трогает мои губы. «Похоже, кто-то сегодня перебрал». «Я почти не пил. 2 бокалов не считается», — хмуро отвечает он. «Это похоже на правду. Так куда едем? Домой?» Я выезжаю с парковки. «Как насчет ночного сеанса в кино?» Его голос снова становится мягким. «Я очень даже за. Ты же знаешь, как я люблю ходить в кино. Тем более, когда в зале почти никого нет», — радостно произношу я. По радио включают какой-то новогодний трек, и Миша, прибавив громкость, начинает подпевать. Давно я не видела его в таком настроении. Теперь я понимаю, как сильно давило на него дело Захарова. И не только на него, как оказалось. «Надо поставить елку», — неожиданно говорит супруг. «Чуть больше, чем через неделю наступит Новый год». «Да, я еще хотела купить новые игрушки», — вспоминаю о своих планах. «Можем в воскресенье прокатиться», — говорит муж. «Дорогая, сверни в этот проулок, сократим». «Так у вас же в субботу корпоратив. В воскресенье тебе будет не до игрушек». «Я не планирую задерживаться на корпоративе», — серьезно произносит Миша. «Вот, смотри, почти приехали». Я останавливаю автомобиль на парковке и, заглушив двигатель, открываю дверь, чтобы выйти. Но Миша задерживает меня. Осторожно притягивает к себе и почти невесомо целует. Тыльной стороной ладони Королёв проводит по щеке, а затем прижимается к моему лбу своим. «Прости меня, родная, за последние пару недель». Миша говорит шепотом, будто нас кто-то может услышать. «Я был сам не свой из-за этого дела. Еще эта история с Ларисой. У меня даже не было времени разобраться с этим дерьмом». «Я сегодня снова получила сообщение». Я достаю мобильный и показываю мужу. «Я пробил этот номер. Он оформлен на Анну Павловну Попову». «И ей уже 75». Тяжело вздыхает муж. «Буду копать дальше. Кто-то нарочно провоцирует тебя и меня, но я пока не понимаю, для чего. Как будто этот недоброжелатель пытается вывести меня из равновесия». «И меня», — хмуро бросаю я. «А что насчет пожара?» «Копаем, Ин. Я сам обеспокоен. Одно знаю наверняка. К Захарову это не относится. Я тебе уже говорил об этом», — хмурится муж. «Понятно». Миша снова целует меня в губы, а затем резко отстраняется, хитро улыбаясь. «У меня для тебя есть новогодний подарок». «Еще один?» – распахиваю глаза в удивлении. «Да». Миша тянется к бардачку и достает оттуда небольшую продолговатую золотистую коробочку. «То есть она сегодня весь день была со мной?» – забираю подарок. «Нет. Я положил ее вечером, когда мы с Вадиком выходили на улицу. А ты отплясывала с Романовой. Хотел подарить тебе в конце вечера». Он проводит большим пальцем по моей губе. «Спасибо, Миш». Я открываю коробочку и с восхищением смотрю на браслет с камнями. «Это бриллианты?» «Конечно. Для тебя только так, Инга. Не меньше». Его голос обволакивает, заставляя мое сердце биться сильнее. «Я люблю тебя». «Мне тоже есть для тебя подарок, Миша». Неожиданно даже для себя самой говорю я. Я не успеваю договорить, как на телефон поступает вызов от Ларисы Романовой. «Слушаю. Инга, а Миша случайно не с тобой?» Ее голос кажется взволнованным. «Со мной? Что случилось?» «Передай, пожалуйста, ему трубку», — просит Лара. «Тебя?» «Да, Лар», — говорит Миша. «С мужиками уехал за городный дом. Да, все в порядке. Не волнуйся. Не слышит, наверное. Может, спит уже. Хорошо. И тебе спокойной ночи». Миша передает мне телефон, но в отличие от Романовой, он спокоен. «Вадик не отвечает», догадываюсь я. «Да. Романов, уезжая, был нетрезв. Поэтому нет никаких сомнений. Сейчас он крепко спит», улыбается муж. «Пусть со своими проблемами разбираются сами, Ин. Нам и своих хватает». «Это уж точно. Идем. Займем самые лучшие места и наконец-то проведем время наедине друг с другом».